Сидя на заднем ряду и не слушая учителя истории, девушка потихоньку вытащила из сумочки интервью с вампиром и проверила год издания. 1976. Нет, не сходится. Никак не сходится. Будь ее дядя к тому времени уже взрослым человеком, сейчас ему бы уже перевалило за 60. Ну нет, таким старым он быть уж никак не может. Смешно просто. А, собственно, сколько ему лет? Сколько ему было, когда он спас ее во время того землетрясения? Ох, снова не сходится. А может, он тогда был совсем еще мальчишкой, юношей, но ей маленькой казался взрослым, если тогда ему было лет 16-17, то теперь под 40? Да, вполне возможно, хотя тоже маловероятно. Нет, все равно не складывается. И, затуманивая все эти рассуждения, в голове у нее витал образ дяди Листана, его обаяние, горделивая манера держаться. Урок закончился, пора уходить, двигаться дальше, что-то делать, куда-то брести, пока Мюррей не встретит ее на каком-нибудь очередном тротуаре. Но должно же найтись логическое объяснение. Мюррей повез Роуз в ее любимый ресторанчик, где они с Мардж собирались поужинать. Темнело. У Роуз с Мардж в этом ресторанчике был облюбован свой столик, и девушка обрадовалась, что у нее есть еще немного времени, чтобы посидеть одной и подумать, наслаждаясь чашечкой кофе. Кофе сейчас самое то, что нужно. Роуз смотрела в окно и почти не обращала внимания на то, что происходило вокруг, но вдруг заметила, что кто-то сел напротив нее. «Гарднер». Роуз вздрогнула. «Роуз, ты понимаешь, что ты со мной сделала?» Завел он глубоким, дрожащим голосом. «Знаешь, тебе лучше уйти», — начала девушка. Но он перегнулся через столик и попытался схватить ее за руку. Роуз отдернулась, вскочила и бросилась прочь от столика вглубь ресторана, надеясь, что дамская комната окажется свободной, и там можно будет запереться. Гарднер стопотом понесся вдогонку. Когда Роуз поняла свою ошибку, было уже слишком поздно. Схватив беглянку за запястье, он поволок ее через черный выход в переулок с задней стороны здания. А Мюррей припарковал машину спереди. «Отпусти меня!» — заявила Роуз. «А не то закричу, я серьезно!» Она злилась так же сильно, как когда он швырнул в нее книгой. Гарднер без единого слова схватил ее на руки, отволок к своей машине, швырнул на пассажирское сиденье, захлопнул дверцу и запер ее при помощи пульта. Обойдя автомобиль, он все тем же пультом отпер только водительскую дверцу и торопливо уселся. Роуз стучала в стекло, визжала во все горло. «Отпусти! Отпусти меня, да как ты смеешь!» Гарднер завел мотор, дал задний ход и, выбравшись из переулка, свернул на боковую улицу, увозя Роуз все дальше от тротуара, где Мюррей без сомнения как раз собирался заплатить за такси Мардж. Гарднер гнал по тихому кварталу на бешеной скорости, то ли не замечая визга тормозов, то ли наслаждаясь им. Роуз стучала в окно, стучала в ветровое стекло, а потом, увидев, что впереди нет других машин, попыталась дотянуться до ключей зажигания. Безжалостный удар отшвырнул ее на дверцу машины, оглушил, так что Роуз несколько мгновений не помнила, где она и что с ней, но потом осознание реальности вернулось снова, ужасное, жестокое осознание. С трудом сев, девушка нашарила в сумочке айфон и послала Мюррею сигнал «СОС». Гарднер вырвал сумочку у нее из рук и, опустив стекло, со своей стороны вышвырнул за окно вместе с телефоном и всем остальным. Автомобиль, виляя, из ряда в ряд мчался по оживленным улицам. Роуз так и кидала из стороны в сторону на каждом новом повороте. Ее похититель направлялся к старому центру Пало-Альто, к особняку Гарднера. Скоро снова начнется безлюдный район. Роуз снова принялась отчаянно стучать по окну и подавать знаки соседним машинам, однако никто не замечал ее отчаяния. Она визжала так, что внутри машины все буквально звенело. Гарднер за волосы отдернул ее от окна. Автомобиль резко остановился. Они находились на какой-то из боковых улиц. Вдоль тротуара росли деревья. Высокие, прекрасные, темно-зеленые магнолии. Гарднер развернул Роуз лицом к себе, стиснул в тисках тонких сильных пальцев, ноготь большого пальца больно врезался ей в подбородок. «Да кем, черт возьми, ты себя возомнила?» — выдохнул он, лицо его потемнело от гнева. «Как, черт возьми, ты смеешь так со мной обращаться?» Именно эти вопросы она и сама бы хотела ему задать, но сейчас только и могла что бессильно смотреть на него, обливаясь потом. Запустив обе руки ему в волосы, она рванула их, точно так же, как он ее недавно, но Гарднер снова развернул ее лицом к стеклу, с силой ударила в него и продолжал бить, пока она совсем не задохнулась. Снова взвизгнули шины, автомобиль рванулся с места, лицо у девушки горело, а вокруг уже тянулась знакомая подъездная аллея. Впереди показался старинный особняк. «Отпусти меня!» — вопила Роуз. Гарднер выволок ее из машины прямо через водительское сиденье, кинул на колени и потащил по асфальту. «Ты не представляешь, что со мной сделала!» — гремел он. «Глупая, ничтожная девчонка! Тебе невдомек! Кончены твои игры! Кончено веселье!» Он втащил ее в дом и швырнул через всю столовую. Роуз налетела на стол и, не удержавшись на ногах, упала. Гарднер рывком вздернул ее на ноги. Девушка потеряла одну туфельку. Кровь текла у нее по лицу прямо на свитер. От очередного удара она потеряла сознание. Темнота. Очнулась она уже в спальне. Она лежала на кровати, а Гарднер возвышался над ней со стаканом в руках. Все тем же низким безумным голосом он повторял, как она разочаровала его, разбила ему сердце. «О, Роуз, моя жизнь — сплошная цепь разочарований», — твердил он. «Я надеялся, с тобой все будет иначе. О, Роуз, из всех цветов на земле ты была прекраснейшей, прекраснее всех остальных». Он шагнул к ней. Девушка из последних сил пыталась приподняться. «Выпьем же вместе эту чашу!» Роуз попыталась отшатнуться, отползти назад, скатиться с кровати, но правой рукой он перехватил ее запястье, а левой поднял стакан повыше, чтобы она не могла дотянуться. «Ну, хватит, Роуз, прекрати!» — прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Ради всего святого сохрани же хоть каплю достоинства!» В окно вдруг ударили два ярких луча фары подъехавшего автомобиля. Роуз завизжала, завизжала так громко, как только могла. Все было совсем не так, как в кошмарах, когда пытаешься закричать, но не можешь. Напротив, крики сами собой рвались с ее уст. Она не контролировала себя. Гарднер притянул ее к себе, тоже перешел на крик, пытаясь перекрыть ее визг. «Ты самое ужасное разочарование моей жизни! А теперь, когда я пытаюсь все исправить, начать все сначала, исцелить все для нас обоих, для тебя и меня, ты так со мной обошлась, Роуз, со мной, со мной!» Тыльной стороной руки он ударил ее по лицу, швырнул на подушку. Темнота. А когда Роуз открыла глаза, рот ее уже был полон какой-то гнусной жгучей жидкости. Гарднер двумя пальцами зажимал ей нос. Девушка задохнулась, подавилась, попыталась кричать. Жуткий вкус. Горло пылало огнем, в груди тоже все горело. Гарднер плеснул в нее из стакана. Вязкая жидкость разлилась по всему лицу, обжигая щеки и шею. Запах был химический, едкий. Острый. Роуз билась и вырывалась, сражаясь со своим мучителем, легала его обеими ногами, ее вырвало прямо на кровать, но Гарднер не отпускал, плеснул на нее снова. Девушка попыталась отвернуться, чувствуя, как жидкость вновь растекается по лицу, на этот раз попала в глаза. Роуз перестала видеть, глаза горели. От двери раздался гневный окрик Мюррея: «Отпусти ее!» А в следующую секунду Роуз оказалась свободна, душераздирающе крича и цепляясь за покрывало, она корчилась на постели и безуспешно силилась вытереть лицо и глаза. Рядом слышался шум борьбы, треск мебели, с оглушительным звоном разбилось зеркальное трюмо. «Роуз, это я!» Мюррей подхватил девушку на руки и бегом понес прочь. Из спальни и вниз по лестнице. Издали слышался звук приближающихся сирен. «Мюррей, я ослепла!» — всхлипывала Роуз. «Мюррей, горло горит!» Роуз очнулась в реанимации. На глазах плотная повязка. Горло невыносимо болит. Руки привязаны, так что даже не пошевелишься. Рядом находились тетя Мардж и Мюррей, и они отчаянно пытались связаться с дядей Листаном. Ни на миг не прекращали попыток. Они отыщут, непременно отыщут его. «Я ослепла, да?» — хотела было спросить Роуз, но не сумела издать ни звука. Грудь разрывала ужасная боль. Мюррей заверил девушку, что Гарднер Пейлстоун мертв. Погиб в ходе драки с Мюрреем от удара по голове. Уголовное дело было в два счета закрыто. Все совершенно ясно. Попытка убийства и самоубийства. Ублюдок, Мюррей иначе Гарднера и не называл, уже поместил в интернете прощальную записку, в которой недвусмысленно сообщил, что намерен подарить Роуз горящий болиголов. Образ из стихотворения его любимого Уильямса. Заканчивалась записка стихотворением, в котором он просил смешать их бренный прах. Тетя Мардж велела Мюррею замолчать. «Мы найдем дядю Листана, непременно найдем», — пообещала она. Роуз поглотил смертельный ужас. Она не могла говорить, ничего не видела. Была не в силах даже просить о помощи, даже рассказать, как ей больно. Но дядя Листан приедет, приедет. О, как же глупо с ее стороны было влюбиться в Гарднера, доверять ему. Роуз было стыдно за себя, очень-очень стыдно. Так же стыдно, как много лет назад, в карцере приюта дивной благодати. Стыдно, невыносимо стыдно. А все ее дурацкие переживания из-за книг, книг, которые повлияли на нее с такой силой, что она буквально жила в них, воображала дядю Листана своим героем, мечтала снова подняться к звездам вместе с ним, в его объятиях. «Подари мне звезды!» Роуз снова погрузилась в сон. Больше спасения искать было негде. Для нее теперь не существовало ни дня, ни ночи. Лишь чередующийся ритм звуков, деятельности вокруг. Сутолока в палате и в коридоре за дверью, новые голоса, совсем рядом, но приглушенные, неразборчивые. А потом с ней заговорил врач. Близко-близко, над самым ухом. Голос у него был мягкий, звучный, глубокий, с каким-то странным, рисковатым акцентом, незнакомым девушке. «Теперь ты на моем попечении, я тебя вылечу». Машина скорой помощи куда-то ехала по оживленному городу. Роуз чувствовала каждую выбоину, каждый ухаб. Где-то вдали неумолчно выла сирена. Очнувшись в следующий раз, девушка поняла, что находится на борту самолета. Тетя Мардж негромко с кем-то беседовала, но не с Мюрреем. Голоса Мюррея нигде слышно не было. Снова проснувшись, Роуз поняла, что лежит в незнакомой постели, очень мягкой и удобной. Рядом негромко играла музыка. Прелестная мелодия из опереты Ромберга «Принц-студент», «Серенада». Та самая, что когда-то пел Роуз дядя Листан. «Не дави на веки, девушки, тугая повязка». Глаза непременно наполнились бы слезами, а может, они и были полны слез. «Не плачь, красавица», — промолвил врач, тот самый врач с акцентом. На лоб Роуз легла гладкая, точно шелк ладонь. «Наша медицина тебя вылечит. Завтра в это время ты снова будешь видеть». Роуз постепенно осознала, что в груди уже не больно. И горло совсем не резало. Впервые за долгое время она смогла нормально сглотнуть. Девушка снова задремала, а мягкий звучный тенор все выводил в серенаду Ромберга. Утро. Роуз медленно открыла глаза. В окна сочился ясный утренний свет. Наконец сонное одурение покинуло девушку, слетело с нее. Точно постепенно, слой за слоем, отдернутые вуали. Какая красивая комната! Огромное, во всю стену окно выходило на дальние горы, а между больницей и горами расстилалась пустыня, золотая в лучах полыхающего солнца. Спиной к Роуз стоял какой-то человек. На фоне ярких далеких гор и ослепительно-синего неба силуэт его слегка размывался. Роуз вздохнула всей грудью и без малейшего усилия повернула голову на подушке. Руки у нее были свободны. Она осторожно поднесла их к лицу, коснулась губ. Влажных, мягких губ. Взгляд ее, наконец, сфокусировался на молодом человеке у окна, высокий, не ниже 6 футов роста, широкоплечий, с блестящими светлыми волосами. Неужели дядя Листан? Не успело имя его сорваться с ее губ, как человек у окна обернулся и подошел к постели, и вправду. Вылитый дядя Листан, только моложе, гораздо моложе. «Дядя Листан в юности!» «Здравствуй, Роуз!» — промолвил он, улыбаясь девушке. «Как хорошо, что ты очнулась!» Перед глазами у нее вдруг помутилось и расплылось. Виски и глазницы пронзила острая боль, однако прошла эта боль так же быстро, как возникла. Зрение снова вернулось к Роуз. Да, глаза слегка жгло, в них было сухо, но видела она превосходно. «Кто ты?» — спросила она. «Виктор, я пока побуду с тобой. А дядя Листан, он придет? Его пытаются отыскать. Его не всегда легко найти, но обещаю, как только он узнает, что с тобой случилось, то сразу же примчится сюда». Лицо у юноши было свежим и жизнерадостным, улыбка нежной и щедрой. Голубые глаза поразительно походили на глаза дяди Листана, но больше всего сходство проглядывалось в очертаниях лица и в волосах. «Милый Роуз», — начал он ровным, спокойным голосом, с типично американским выговором, в котором, однако, чувствовалась легкая резкая нотка. Он сообщил Роуз, что тетя Мардж, к сожалению, не смогла сопровождать ее сюда. Но Роуз тут в полной безопасности, ей ничего не грозит, совсем ничего. Он, Виктор, лично обо всем позаботится. И медсестры тоже. Медсестры сделают все, что нужно. — Ты перенесла целую череду операций, — сказал Виктор, — но теперь очень быстро идешь на поправку, и скоро будешь совершенно здорова. — А где мой врач? — поинтересовалась Роуз, сжимая протянутую к ней руку Виктора. — Придет вечером после заката, сейчас не может. — Как вампир, — задумчиво заметила Роуз и тихонько рассмеялась над собственной мыслью. Виктор тоже негромко рассмеялся. «Да — Да-да, Роуз, именно так. Но где же принц вампиров, мой дядя Лестан? Роуз ничуть не переживала из-за того, что Виктор и за тысячу лет не поймет ее странного юмора, небось спишет ее припадок веселья на действия успокоительных, от которых мутится в голове, зато на душе приятно. «Уверяю, принц вампиров непременно придет», — ответил Виктор. «Я же сказал, его активно ищут». «Ты так похож на него», — сонно проговорила девушка. Внезапно глаза опять вспыхнули острой болью. Взгляд помутился. На миг ей почудилось, будто окно объято пламенем. Роуз в страхе отвернулась, но боль исчезла, как не бывало. Вся комната снова была видна четко и ясно. И что за комната? Такая красивая! Ярко-голубые стены с ярко-белыми лепными карнизами, а на одной стене великолепная картина — розы. Буйство роз на темно-синем фоне. Да это же моя картина! Из моей спальни, из дома! — ахнула девушка. — Тут все твои вещи, Роуз, — отозвался Виктор. Только скажи, чего ты хочешь? Мы привезли твои книги, одежду, все-все. Через несколько дней ты уже сможешь вставать. Бесшумно вошедшая в палату медсестра захлопотала вокруг, проверяя какое-то медицинское оборудование. Только сейчас Роуз заметила блестящие пластиковые пакеты с растворами для капельниц, змеящиеся серебристые трубки, подсоединенные к иглам у нее в руках. Она и вправду была одурманена. То вроде бы совсем ясно соображала, а то вдруг в голове все путалось. Одежда, книги, сможешь вставать. «Ничего не болит, милая?» — сочувственно спросила медсестра. Очень смуглая, с огромными карими глазами. «Нет, но что бы вы мне не вливали, добавьте немножко еще», — Роуз засмеялась. «Я лечу, плыву, верю в вампиров». «Как и все мы», — отозвалась медсестра и поправила капельницу. «Ну вот теперь ты скоро снова заснешь. Во сне выздоравливаешь быстрее, а тебе сейчас только того и надо. Выздоравливай». Она вышла. Тапочки ее чуть слышно поскрипывали по полу. Роуз снова начала погружаться в сон. Взгляд ее остановился на Викторе. Тот все так же ласково улыбался, но дядя Лестан, кажется, никогда не стриг волосы так коротко и никогда не носил таких свитеров с треугольным вырезом, пусть даже и кашемировых, да и таких розовых рубашек с открытым воротом. Ты так на него похож! — пробормотала она. Откуда-то, словно бы издалека, снова доносились звуки серенады, печальная меланхоличная песня, в которой речь шла о красоте, чистой и незамутненной красоте. Да чего же грустно, прямо сердце разбивается. Он мне это пел, когда я была совсем маленькой. Ты нам говорила, поэтому мы тебя сейчас и включили. Честное слово, ты на него похож, как никто другой. В жизни не видела такого сходства. Виктор улыбнулся. И улыбка та же самая, столь же заразительная. Столь же полная любви. Это потому, что я его сын. «Сын дяди Листана?» Роуз уже совсем засыпала. «Ты сказал, что ты его сын?» Приподнявшись, она уставилась на юношу. «Силы небесные! Ты его сын!» Но я понятия не имела, что у него есть сын. «Он и сам понятия не имеет, Роуз», — ответил Виктор. Склонившись над Роуз, он поцеловал ее в лоб. Девушка обняла его. С рук свисали трубки капельниц. «Я так давно жду возможности лично рассказать ему об этом».